Последовательное соединение проводников. Электрические цепи, с которыми приходится иметь дело на практике, обычно состоят не из одного приемника электрического тока, а из нескольких различных, которые могут быть соединены между собой по-разному. Зная сопротивление каждого и способ соединения, можно рассчитать общее сопротивление цепи. Рассмотрим электрическую цепь, состоящую из двух электрических ламп, соединенных так, что конец первой лампы соединен с началом второй лампы. Эти лампы подключим к источнику тока. При таком соединении, если отключить одну лампу, то цепь разомкнется, и другая лампа погаснет. Если в электрическую цепь с таким соединением включить 2 амперметра, один после первой лампы, а другой после второй, то увидим, что показания обоих амперметров одинаковы. Значит, при последовательном соединении ток во всех участках одинаковый. А чему равно общее сопротивление проводников, соединенных последовательно? Соединяя проводники последовательно, мы тем самым как бы увеличиваем длину проводника. Поэтому сопротивление цепи становится больше сопротивления одного проводника. Таким образом, при последовательном соединении общее сопротивление равно сумме сопротивлений отдельных проводников. Напряжение из закона Ома равно произведению силы тока на сопротивление. Поэтому чем больше сопротивление, тем больше напряжение. Значит, при последовательном соединении общее напряжение равно сумме напряжений на отдельных участках. Вывод. При последовательном соединении проводников ток в любых участках цепи одинаковый. Общее сопротивление равно сумме сопротивлений отдельных проводников. Общее напряжение равно сумме напряжений на отдельных участках цепи.